Глава первая. За 8 часов до пожара. От разговора с Антоном осталось двойственное послевкусие. Нервозность, печаль и страх. Наверное, я бы до конца дней пережевывал эту беседу, если бы не появление отца. Он ворвался в медблок, словно буря, но не кричал и ругался, а с тихою яростью в голосе искал тех, с кого можно спросить за то, что я попал в такую ситуацию. «Пап, успокойся», — попросил я его, но старик был тверд и желал крови. «Успокоиться? Магнус, ты вчера едва не погиб. Вот скажи, будь на твоем месте не ты, а я, ты бы успокоился?» Проговорил он сдержанно, но я прекрасно знал, что за этими выдержкой и хладнокровием бушевал шторм. «Мать уже летит домой. Сегодня мы забираем документы». Я замер. «Не надо», — произнес я, чувствуя, что вот так, легким росчерком пера родителей, могу лишиться всего, чего добился в академии. «В смысле не надо? Ты понимаешь, что вчера оказался одной ногой в могиле? Разорванная артерия — это не пара синяков после драки. Устраивать среди детей бойню и называть это состязанием академий? Да кому в голову пришло подобное?» «Пап, ты сам говоришь, что дерьмо случается», — попытался успокоить его я. «Я пострадал не на играх, а из-за прорыва. Это были не учащиеся другой школы, а самый натуральный монстр. Ты же понимаешь, что прорыв из других планов мог произойти у нас в квартире, и в обычной школе, и в торговом центре. Это просто случайность». «Случайность?» «Да, случайность», — надавил я. «Детский лепет», — не унимался отец. «Да куда смотрела охрана и администрация?» «Туда и смотрела», — хмыкнул я. «На играх я был назначен офицером обороны, так что, можно сказать, пошел по твоим стопам». Отец усмехнулся при такой аналогии. Уйдя в армию безусым 18-летним парнем, в отчий дом он вернулся только спустя 5 лет. Не соскучившимся по девчонкам и выпивке дембелем, а серьезным контрактником в чине капитана, который перевелся из регулярных войск в частную военную контору. А дальше встретил маму, влюбился, сыграл скорую свадьбу, и почти через год появился я. Отец не любил рассказывать про службу, мама же объясняла это тем, что некоторые его воспоминания лучше забыть. 15 лет и уже офицер обороны целой академии?» — сдержанно улыбнулся он. Но было видно, что моему старику приятно. «Ага. И мы вместе с Шараповым почти одолели чудовище. Как он там, кстати?» Попытался я съехать с темы. «Плохо», — честно ответил отец, который работал телохранителем Семёна. «Его череп всю ночь собирали по кускам. Глаз опять же лишился. А сейчас это не проблема. Через 2 часа еду в аэропорт сопровождать какого-то эльфа. Говорят, он крутой игрок, который сможет на месте вырастить глаза для Сёмы». «Передай ему, чтобы поправлялся», — улыбнулся я. «Знаешь», — как бы невзначай произнес отец, «я слышал, что с Семёном у тебя отношения не заладились». «Ну да», — улыбнулся я. «Шарапов клановый. Но общий враг как бы объединяет, тем более если бы не он». Отец кивнул, давая понять, что продолжать не стоит. В первые дни после сопряжения человечество заплатило за прописную истину. «Не геройствуй, иначе умрешь». Очень большую цену. Так что детям с детского сада вдалбливают наказ. «Если встретил чудовище, беги». Посидев еще около получаса возле моей кровати, отец засобирался на службу и едва не забыл про передачку. Но в пакете из ближайшего супермаркета лежали не апельсины или сок, а 2 школьных альбома, цветные карандаши и фломастеры. От увиденной передачки у меня свело зубы. Цветные карандаши и 12-страничный дешманский альбом с супергероями. Серьезно? Мне что, 5 лет? Но вместо того, чтобы предъявить претензии, я поблагодарил отца. Конечно, он всегда знал, что я люблю рисовать, но не более. А потому, когда по телефону попросил у него принадлежности для рисования, он приобрел то, что посчитал правильным. Ну, хоть комплект простых карандашей есть. Жить можно. Стоило отцу уйти, как у кровати тут же материализовалась любопытная Алиса. И посыпались вопросы. Кто он такой, чем занимается и вообще? Отвечал размыто, больше вдаваясь в процесс рисования, а не в детали. Но серьезно, не признаваться же мне, что мой отец возит Шарапова в школу. Не знаю почему, но мне было как-то стыдно рассказывать подобное девчонке, у которой есть собственный водитель. Сразу после ужина пришла Вольга и, орудуя двусмысленными эпитетами, выгнала любопытную Алису. Алхимик-целитель скептически посмотрела на обложившегося фломастерами и карандашами меня и неодобрительно цокнула. «Как дети малые!» — закатила она глаза. «Короче, герой, Черноозерский, раскошелится на медицинскую капсулу глубокого восстановления. Мне сказали подготовить тебя к пресс-конференции, так что сегодня ты ночуешь в ней». «Да, в который раз за день у меня от удивления вновь отвалилась челюсть». «Какой еще пресс-конференции?» «Не знаю. Вадик придет и все расскажет», — отмахнулась женщина. «Вадик? Это так по-небратски она отозвалась о директоре школы? Я, конечно, понимаю, что у Насти бабушка совсем непростая, но называть врожденного вампира просто Вадик?» Но Вольге, кажется, было плевать на мои дилеммы о субординации. Бесцеремонно задрав мою распашонку, она принялась разглядывать шов сквозь прозрачный пластырь. «Не чешется?» «Очень», — честно признался я. «Это хорошо, значит, заживает. Если все будет хорошо, то завтра попробуешь ходить с тросточкой». Закончив с осмотром, который не занял и пары минут, Вольга удалилась, и только я вновь взялся за карандаш, как появился директор. «Ты как?» — участливо улыбнулся он. Впрочем, как урожденный вампир не пытался проявить эмоции, на его мертвом лице они все равно выглядели маской. «Да нормально. Вольга сказала, что завтра можно будет попробовать встать». «Это хорошо», — произнес он и тактично перешел к сути визита. «То, что произошло с вами, это нонсенс. Журналисты хотят крови, поэтому завтра будет дана официальная пресс-конференция». Я закатил глаза. Почему-то журналисты любят называть себя акулами пера, хотя на самом деле являются помойными крысами, что питаются грязным бельем и людским горем. И моя семья в этом убедилась сполна. «Я понимаю, в каком ты состоянии», — деловито произнес Чересов. «Но Академии нужно защитить репутацию. И, надеюсь, ты нам в этом поможешь». «Как именно?» — прямо спросил я, давая ему понять, что не очень горю желанием. Он положил на край кровати тонкую папку, на обложке которой красовалась «Магнус Ермолов. Спичрайт для пресс-конференции». «Тебе нужно будет просто зачитать текст», — произнес он, указав тощим пальцем на папку. «Это официальная позиция Академии. Хотелось бы, чтобы она прозвучала от тебя, как от непосредственного участника. Здесь есть все, в том числе ответы на вопросы, которые, скорее всего, прозвучат». Я раскрыл папку и пробежался по тексту по диагонали. «Вадим Евгеньевич, вы серьезно? Здесь ведь нет и половины правды». «И тем не менее, это официальная позиция Академии, которая позволит нам выйти из сложившейся ситуации с минимальными репутационными потерями». А затем директор перешел к банальному подкупу. «Кстати, слышал, что ты хотел бы вступить в команду Академии по Ганту. Думаю, когда закончатся игры, это можно будет устроить». «Не нужно», — покачал головой я. «Я сказал это только, чтобы позлить Шарапова». «Кстати, об этом», — ухватился за мои слова директор. «Вадим Евгеньевич, все прекрасно понимаю. И тогда, когда мы вместе сражались против...» Я замялся, поймав себя на мысли, что чуть не проговорился о том, что знаю, что это была за тварь. «Этого монстра мы действительно работали в команде. Кстати, вам удалось выяснить, что это за чудовище?» «Нет», — покачал головой директор. «Описание настолько размытое, что мы до сих пор не можем определиться, была ли это химероидная тварь или разумный вид мобов из неизвестного нам мира». «Так, может быть, я ее нарисую?» — предложил директору. «Было бы неплохо», — приветливо улыбнулся вампир, но по его голосу понял, что он не питает особых надежд по поводу моего таланта. Зря это он. Через некоторое время в руках учителя уже лежал набросок. Достаточно точный, чтобы сходу определить в этой твари Джараксуса, но слишком грубый, чтобы система предложила его воплотить. Вадим Евгеньевич принял листок и задумался, разглядывая карандашный набросок. Молчание длилось минуты две, прежде чем директор повернулся и, отбросив дипломатическую улыбочку, со всей серьезностью спросил меня. «Ты уверен, что нарисовал именно ту тварь, которая напала на вас, а не перерисовал это существо с картинки учебника?» В ответ отодвинул ворот распашонки и показал уже покрывшийся розовой кожицей след от зубастого языка твари. «Да, директор, уверен». Не размениваясь на прощание, Вадим Евгеньевич встал и повернулся к выходу, не забыв прихватить с собой набросок. «Ну и пожалуйста, блин, обращайтесь в любое время». «Директор», — окликнул его, вспомнив про давно мучивший меня вопрос. «У меня есть просьба». «Излагай», — кивнул Чересов. Я хочу узнать, кто выставил мою кандидатуру на голосование по офицерам». Растворившись в рисунке, вампир слушал меня вполуха, но после этих слов оторвался от наброска Джараксуса. «То есть ты хочешь сказать, что ты не выдвигал свою кандидатуру, а это сделал кто-то другой?» «Да, и мне очень интересно, кто это был». «Хорошо, после пресс-конференции мы разберемся в этом вопросе», — произнес он и покинул мой закуток. Я хотел было уже в третий раз сесть за рисунок, но принесли ужин. Настя принесла, что порадовало даже больше, чем нежели кружка кефира, по которому за время изоляции я успел соскучиться. «Давай, кушай и собирайся в душ. Будешь первым, кто попробует новую регенерационную капсулу», — улыбнулась Настя, сев на краешек кровати. В нос сразу ударил чарующий аромат ее духов. Легкий, цветочный, на грани чувств. Однако этого было достаточно, чтобы мое сердце затрепетало. «У тебя сердцебиение участилось», — встрепенулась девчонка, глядя на показания датчиков. «Я позову ба...» «Все нормально», — улыбнулся я, хватая ее за руку. «Сейчас пройдет». Девушка остановилась, непонимающе глядя на меня. «Ты уверен? После той гадости, что попала в твою кровь, любые сердечные нагрузки...» «Да это из-за тебя, блин!» — не сдержался я. «Я ведь живой человек!» Однако мои пальцы уже легли поверх ее ладони и начали перебирать ее тонкие пальчики. Настя вдруг заметила это, покраснела, но через пару мгновений, когда наши пальцы уже сплетались, девушка вдруг вырвала руку. «Пойду привезу коляску», — ответила девушка и выпорхнула из комнаты. «А я?» «Блин, сейчас был такой отличный случай признаться Насте в том, что она не безразлична мне». Прошло еще где-то 10 минут, прежде чем Настя вернулась обратно. Причем всем своим видом девушка показывала, что ничего такого не было, и только алые кончики ушей выдавали ее волнение. «А вот», — указала она на коляску, — «давай помогу пересесть». Естественно, блин, отказался. И в этот момент появилась Ольга. «Ну чего вы тут нежничаете? Магнус, я нашла в капсуле функцию очистки, так что Настя не потрет тебе спинку». «А ты чего встала?» произнесла она уже внучке, и в ту же секунду бабушка отвесила хлесткий шлепок по Настиной заднице. «Каримов уже 5 минут ждет перевязку, а здесь я как-нибудь сама управлюсь». Через 5 минут я уже улегся в высокотехнологичный гроб с полупрозрачной крышкой, а Ольга цепляла на мои тощие ребра медицинские датчики. «Сейчас закрою крышку, и тебе захочется спать. Не волнуйся, это оксид азота, он безвреден». Я, немного нервничая, кивнул, и плексигласовый кокон начал закрываться. До полной герметизации оставалось всего пару секунд, как Ольга серьезным голосом произнесла. «Хороший ты парень, Магнус, но не орел. Если Настя будет из-за тебя плакать...»